Пафнутий Анкудинов. Быт и искусство Архангельского севера до последнего времени сохраняли остатки культуры новгородской и феодально-московской. Поморянин, поэтически одаренный, вполне укладывался творчеством своим в традиционные формы устной поэзии – песню, сказку, былину. Но в этом стиле, в этой стихии, он чувствовал себя хозяином и являл свое творчество не только артистическим исполнением, но и безудержной импровизацией, отвлечениями в сторону самой злободневной современности. Поморская среда ценила и поощряла такой талант. Это способствовало тому, что носитель таланта не порывался своим бытом и укладом. Отправляясь на промысел зверобойный, рыбный, лесной, печерцы, мизенцы, двиняне, онежане, кемляне непременно подряжали с собой сказочника, певца былин, на очень выгодных, сравнительно с рядовым промышленником, условиях. Таким же признанием пользовалась женщина-поэтесса, слагательница причетов, плачей, песен, истолковательница чужого горя и радости. Ей расскажут обстоятельства несчастья, муж утонул в море и тому подобное. Тут же, не отходя от домашней обряди, коров, складывает она песню «Плач». Далее со всем родом погибшего выходит к морю и строфа за строфой читает свой причет. Женщины вторят ей жалобным хором. Шум морского прибоя, крики чаек, воздетые руки вопленицы, пронзительный напев, картина незабываемая. Весь народ северный вдохновенно отдается всякой игре, всякой обрядности, театру для себя. Любимая пословица «Чем с плачем жить, лучше с песнями умереть». Украшают песни любую работу, например, звякая ножницами поет портной. «Вынимаю солодоново сукно, солодоново с россыпью, шью, имя заказчика, кафтан, чтоб он недолог был, и недолог, и не короток, по подпазушке подхватистой, по середке пережамистой, по подолу раструбистой». Но были на севере талантливые рассказчики, мастера слова, которые никогда не выступали в театрах и клубах. Умение говорить красноречиво, дары речи своей эти люди щедро рассыпали перед своими учениками и перед взрослыми при стройке корабля и в морских походах. Таков был Пафнутий Осипович Анкудинов, друг и помощник моего отца. Пафнутий Осипович что хотел, то и творил с людьми. Захочет, чтобы плакали — плачем. По древним крюковым нотам рыдально выпевал он страшные вопли покаянных опусов Ивана Грозного. Труба трубит, судья сидит, животная книга разгибается. По той же нетемперированной нотации, дающей такой простор художнику-исполнителю, с пергаментов XV века пел Пафнутий Осипович эллинистические оды с припевами «Эван, Эво». «Денесе весна благоухает, ай, Эван, ай, Эво». Старые манускрипты, разбросанные на севере, были преимущественно светского содержания. Это антологии, диалоги, мелисса, хроники, литература античная и эпохи Возрождения. Каждый такой литературный жанр исполнялся особой речитативной мелодией. Считалось невежеством читать хронику напевом новеллы из пролога. Глухая бабка умиляется, бывало, на внука, вычитывающего что-то приятелю из древней книги. А книга-то — «Семидневец», «Гепгамерон», родной брат Декамерону. Весной побежим с Пафнутием Осиповичем в море. Во все стороны развеличилось белое море, пресветлый наш Гандвик. Засвистит в парусах уносная поветерь, зашумит, рассыпаясь, крутой взводень. Придет время наряду и час красоте. Запоет наш штурман былину. Высоко-высоко небо синее, широко-широко океан море, а мхи болота и конца не знай от нашей Двины, от Архангельской». Кончит былину богатырскую, запоет скоморошину, шутит про себя. «У меня уж не запирается рот. Сколько сплю, столько молчу. С молоду сказками да песнями душ питаю. Поморы слушают, как мед пьют». Старик иное и зацеремонится. Стар стал, наговорился сказок, а с молоду на полотик запою, под окнами хоровод заходит, артели в море пойдут, мужики из-за меня плахами лупятся, за песни да за басни мне с 18 годов имя было с отечеством, на промысле никакой работы задеть не давали, кушанье с поварни, дрова с топора, знай, пой, договори, вечером народ соберется, я засказываю, мужиков людно сидит, торопиться некуда, кабаков нет. Вечера не хватит, ночи прихватим. Далее один по одному засыпать начнут. Я спрошу: спите, крещенные? Не спим, живем. Далее говори. В свободный час Анкудинов сидит у середовой мачты и шьет что-нибудь кожаное. На нем вязаная черная с белым узором рубаха, голенище у сапог стянуты серебряными пряжками. Седую бороду треплет легкий ветерок. Ребята-юнги усядутся вокруг старика. Мерным древним напевом Анкудинов начинает сказывать былину. «Негрозная туча накатилась, ударили на Русь злые вороги, города и села огнем сожгли, мужей и жен в Аполлон свели». Мимо нас стороной проходит встречное судно. Шкипер Анкудинов берет корабельный рог, рупор и звонко кричит: «Путем дорогой здравствуйте, государи!» Шкипер встречного судна спрашивает: «Далече ли путь держите, государи?» Анкудинов отвечает: «От Архангельского города к датским берегам». И встречное суденышко потеряется в морских далях, как чайка, блеснув парусами. И опять только ветер свистит в парусах, да звучит размеренный напев былины. «А ехал Илья путями дальними, наехал три дороженьки нехоженных, на ростани алатырь бел горюч камень, на камени три подписи подписаны, прямо ехать — убиту быть, вправо поедешь — богату быть, влево ехать — женату быть». Тут Илья призадумался: «Не поеду я дорогой, где богату быть, богатство мне старому не надобно, не поеду дорогой, где женату быть, жениться мне старому не к чему, а поеду я дорогой, где убиту быть, любопытствую увидеть, как меня убивать будут». А едет Илья прямой дорогою, по дороге накрыла ночка темная, добрый конь идет, не спотыкается, что по сбруе у коня камни яхонты, на дорогу светят, как фонарики. Подводит дорога к лесу, к черному. В том лесу застава зла, разбойничья. На дубах сидят разбойники, как вороны. Под корнями караулят, будто ястребы. Разбойники Илью заприметили, со высоких дубов стали прядать. Из-под дубовок оренья завыскакивали. На Илью они стаями насунулись. Ладят богатыря с коня снести. От седла Илья отхватывает палицу, а и весу в этой палице 90 пут. Вздымет, вздымет палец выше могутных плеч, ударит палицы впереди себя, отмахнет, отмахнется сзади себя, вправо и влево стал нахаживать, разбойницкую силу стал настегивать. Что тут визгу, что тут писку, что тут скрежету? Валятся разбойники увалами, увалами ложатся перевалами, не осталось в живых ни единого. А эта ночь кромешная скороталася, утренние зубы зори зарумянились, над зорями облака закудрявились. Снимал Илья с головушки свой золотой шелом, на все стороны стал Илья отслушивать. Тишина, тишина безглагольная, только слышно, край дороги ручеек журчит, на лету птичка утренняя посвистывает, на болоте сыроутица покрякивает.